Мы можем закрыть глаза на эти вещи, но все же остается факт, что этот мир отвратителен, что в лучшем случае он не что иное, как Танталов ад. Мы живем здесь сильными побуждениями к чувственным наслаждениям и еще более сильными мечтами о них, и не имеем ничего для их удовлетворения. В нас поднимается волна, увлекающая против воли вперед, но как только мы делаем шаг, на нас обрушивается удар. В нашем уме возникают побуждения, далеко превосходящие пределы наших чувственных идеалов. Но желая их осуществить, мы никогда не увидим их реализованными. С другой стороны, все окружающее постоянно подавляет нас, нанося удары, грозящие сокрушить нас. Но если мы отбросим все идеалы и отдадимся исключительно борьбе за выживание, наше существование станет существованием животных. Мы унизим себя и развратимся. Таким образом, ни один из этих путей не ведет к счастью. Несчастье – удел человека, довольствующегося чисто материальной жизнью. Но в 1000 раз более несчастна судьба того, кто во имя истины и высших идеалов осмеливается выделиться из толпы и требовать чего-то высшего, чем чувственное удовольствие. Все это факт, и нет ему никакого объяснения. Но Веданта указывает выход. Вы, вероятно, не забыли, что в этих лекциях я не раз упоминал о фактах, которые могут испугать вас. Запомните же, подумайте и усвойте теперь, что я скажу вам теперь. В конце концов, это возвысит вас и сделает способными понять истину и жить в ней.